Глава третья. Толстяк трижды облетел планету. Его приборы фотографировали, записывали, анализировали. Но планета была мертва. «Кто же тогда просил милости?» – удивился тактик и приказал шкиперу посадить крейсер на удобную площадку. Только скалы да вода. Ничего больше не было на этой планете. Шкипер ввел данные визуального обзора в компьютер, поразмышлял немного над ответом и повел крейсер на посадку. Каменистое плато километров в 5 диаметром окружало корабль. Датчики мгновенно проанализировали состав атмосферы. Воздух оказался вполне пригодным для дыхания. Из выходного люка крейсера выдвинулся пандус, и по нему на землю негостеприимной планеты, стуча копытами и мягко раздувая бока, сошли три скакуна. На своих спинах они несли тактика, оружейника и советника. Сдерживая горячившегося, заряженного на 100 часов скакуна, тактик сказал: «Ну, как вам нравится эта распрекрасная планета? Куда они все подевались? Может, устроим маленький кавардак? Как ты считаешь, советник?» «Кавардак не помешает. А если аборигены спят, то поможет разбудить их к обоюдной радости». «Заметано», – оживился тактик и пустил своего скакуна вскачь. «Кавардак устроим. А ты что думаешь, оружейник?» «Мое дело маленькое», – нехотя ответил оружейник. «Арбалеты да мечи, оружие ближнего боя. Если сами нападут, что ж, будем отбиваться». «Не чувствую задора», – тактик остановил своего скакуна на краю пропасти. «Выбирай, какую из скал мы для начала превратим в пар». «Не мое это дело выбирать. Пусть советник советует». «А я тебя спрашиваю, оружейник». «О, пустынный космос», – вздохнул оружейник. «Да по мне хоть и вовсе не превращать в пар. Красота-то! Красота какая!» Скакуны высекали искры из камней, испуганно прядали ушами локаторами, косились чувствительными фотоэлементами на край обрыва. Внизу, под 100-метровой кручей, бежал ручей, не широкий, в три проскока хорошего скакуна, но бурный, горный. Далее расстилалась холмистая равнина с причудливым нагромождением скал. Ярко-желтое светило заливало местность потоками лучей, и в нагретом, дрожащем воздухе, казалось, плывут и переливаются невиданные и чудные корабли. «Значит, не превращать?» «Как скажешь, тактик. Исполнять ведь канониру, а не мне». «Ну и настроение у тебя. Недаром неприметный возле тебя трется». «О, пустынный космос!» – в испуге воскликнул оружейник. «Да по мне хоть в пар, хоть в плазму. Только ошибается. Ошибается неприметный. Я ведь и бунтаря в карцер, и дурашку. Чуть ли не каждый день. Вспомни, тактик, всю мою верную службу». «Так-то лучше. Так что, советник?» «Превращать». «Эй, на толстяке!» – крикнул тактик, нажав кнопку на мундире. «Вдарь-ка, канонир, так, чтобы нам хорошо видно было!» И через мгновение чугунное ядро просвистело над их головами и взорвалось километрах в полутора. Яркая вспышка ослепила оружейника. Он закрыл ладонями глаза и долго не открывал их, хотя гул от взрыва, петляя между скал, уже затих. «Что за чертовщина?» – испуганно сказал тактик. Оружейник открыл глаза и увидел, что долина не изменилась. Ничто не превратилось ни в пар, ни в плазму. Все так же плыли в солнечном расплаве странные корабли-скалы, тихо журчал ручей. Мир оставался прежним. Оружейник проглотил комок в горле и испуганно огляделся. «Чем черт не шутит? Этот неприметный может оказаться за спиной, когда его и не ждешь. И как только у него получается?» «Канонир, усиленным!» – крикнул тактик. «Кавардак так кавардак!» Чугунное ядро в 5 раз больше диаметром просвистело над головами. И снова яркая вспышка, и снова нетронутые скалы, целые, невредимые, сказочные. «Да что же это? Бунт!» Тактик повернул своего скакуна к крейсеру. «Из всех калибров! Чтоб только мокрое место!» Толстяк ощетинился жерлами бомбард и исчез в клубах дыма. Троица уже доскакала до вздрагивающего пандуса. Оружейник оглянулся. Мир только расцветал новыми красками. и нипочем ему были чугунные ядра. «Да что же это?» – растерянно спросил тактик. «Нападение! Враги! Уничтожить! Врезать!» «Стволы греются!» – кричал канонир. «Передохнуть бы!» «Но, планета, смотри у меня! Ты еще попляшешь! Посмотрим, кто кого!» И пропустив вперед оружейника и советника, тактик крепко закрутил запоры выходного люка.